Сегодня утром вы мне сказали, что напали на какой-то след. Было такое. Кроме того, я бы хотел, чтобы вы связались с главным управлением почтового банка в Шотландии, а потом с архивами некоторых дневных шотландских газет. Предлагаю Glasgow Herald, Scottish Daily Express и особенный еженедельник Owen Times. Ага. В голосе дядюшки слышалось удовлетворение. Это уже больше похоже на вас, Каролина. Какова ваша цель? Я сообщил ему, употребив при этом целую кучу его идиотских кодовых имен. Когда закончил, он сказал: «Я распоряжусь, чтобы мои люди немедленно занялись этим. Думаю, я смогу собрать всю нужную вам информацию до полуночи. Тогда она уже не будет нужна, она была. В полночь мне больше вообще ничего не понадобится». «Не требуйте от меня невозможного, Каролина!» Он пробормотал что-то себе под нос и добавил: «Сделаю все, что в моих силах, Каролина. Давайте договоримся на 9:00 вечера». «На 4:00 дня, она была. На 4:00 дня!» Когда необходимо голосом показать, что собеседник требует невероятного, дядюшка Артур мог дать мне 100 очков вперед. «Ведь это 4 часа! Вы что, совсем спятили?» «Вы можете за 10 минут посадить за эту работу 10 человек и 20 человек через 20 минут. Разве найдется дверь, которая бы не открылась перед вами? А тем более дверь заместителя начальника полицейского управления. Профессиональные преступники убивают, чтобы выиграть время. Для них жизненно важен каждый час. А если он жизненно важен для них, то для нас тем более. Или вы думаете, что мы тут имеем дело с профанами, Аннабелла?» «Жду связи в 4, сказал он несколько смущенно. «Постараюсь кое-что сделать. Каков будет ваш ближайший шаг, Каролина?» «Отправлюсь спать», — ответил я. «Попытаюсь немного прийти в форму». «Ну, конечно», — ответил он, — «особенно, когда вам важен каждый час. Вы не должны терять время, Каролина!» На этих словах он оборвал связь. В его голосе слышалась горечь. Несомненно, он был глубоко огорчен, но, тем не менее, дядюшка Артур может позволить себе спокойно выспаться ночью. Конечно, если не страдает бессонницей. А это больше, чем я мог себе позволить. Я не был ясновидящим, но у меня были предчувствия. И такие, что их не запрятать в здании Empire State Building. И они касались Шангри-Ла. Я проснулся от звона будильника ровно без 4:50. Мне было еще хуже, чем когда после скудного обеда, состоящего из тушенки и консервированного картофельного пюре, улегся спать. Будь, старина Скура, с истинным джентльменом, он должен был бы пригласить нас на обед. Я не только старел, но и чувствовал это. Слишком долго я работал на дядюшку Артура. Жалование было хорошим, но условия работы и время просто невыносимое. Готов побиться об заклад, что после Второй мировой войны дядюшка Артур в глаза не видел банки тушенки. Постоянная угроза, что жизнь твоя каждую минуту может оборваться, способна сломить даже очень стойкого человека. Мы вышли с Ханслетом из своих кают в один и тот же момент. Выглядел он не лучше меня. Если они вынуждены опираться на таких стариков, как мы, то дело грядущего поколения выглядит довольно жалким. Проходя по салону, я с волнением думал о людях, считающих раем для прогулок на яхте Гибридские острова и бухту Торбия, и утверждающих, что подобных мест в Европе больше нет. Судя по всему, они там никогда не бывали. Их родиной является Флит-стрит, а домом то место, которое никогда не покидает. Эта кучка людей не знает вообще ни о чем. А на вокзал Кинг-Кросс смотрит, как на северную границу цивилизованного мира. Было 4 часа осеннего дня, походившего больше на ночь. Солнце еще не зашло. Хлесткий сильный дождь пенил воду залива, как масло на сковородке, и уменьшал без того плохую видимость до 4 ярдов.